Скажи, мою злобу, мои ноги не в силах ходить и пинками искать по сугробам ариадную тонкую нить. Я на ней балансировал годы лишь за тем, чтоб постичь высший смысл в мире. Нет абсолютной свободы, как и нет абсолютной тюрьмы. Мне неведомо, что из них хуже, и тогда я кидаюсь в запой. Электричка уходит все глубже, унося пассажира с собой. Но похмелье в икоте и рвоте возвращает мой путанный след к продолжению любимой работы. Вечный поиск того, чего нет. Если нет, так какого же черта? Мысли плавают в душной крызе, и на штурм абстинентного форта ты бросаешь последний резерв, чтобы в сладком предчувствии годы безмятежно затихнуть, как мышь, под крылом абсолютной свободы, среди стен абсолютной тюрьмы. Веселые картинки не лепятся на роже, на внутреннем на рынке спокойствие дороже. Доска всего дешевле, не так, она идет в комплекте, и все скулит напевы о вашем интеллекте. Разбрызгать бы по стенам свой сапиенс унылый, но если так, то сценой становится могила. Доставить наслаждение, задача будет просвета, имеет ли значение, чем платишь за билеты, а ты держись подальше от этого колодца. В теории падения я превосходный лоцман, используй положение, угрозил в мощном танке и раздал война щепки, и мной усталый танк. Слышишь шум дыхания, добей его прикладом, не смейся от сознания, что тонешь где-то рядом. Что флаг чуть-чуть повыше и чуть поярче цветом, и не шарахнет крышу ответная ракета. Долой эксперименты по сдерживанию злости, чертям магнитные ленты, обглоданные кости. Заряженная дуля текущего момента исправит только пуля ошибку резидента. Держись подальше от этого колодца, теории падения, неважно, кто смеется. Держись на расстоянии, не сильно взрывая, хоть место и не свято, но пусто не бывает. Набрав скинный побольше, приплю